Глава 17. «Этот спокоен», — Акая сообщила мне результат анализа физических показателей нового гостя, пока мы быстро шли к воротам. «И это несмотря на то, что смотрит в дуло автоматов». «Он вас спрашивал, ваше благородие», — доложил один из гвардейцев и указал настоящего рядом с воротами высокого человека в балахоне и закрывающем лицо капюшоне. «Говорит, от лесного друга». «От лесного друга — это значит от Феникса. Похоже, он тоже в курсе, что дата праздника перенеслась на пораньше». «Барон Акулов? Я слушаю. Вам просили передать. В руке незнакомца появилось письмо. Мне нужен ответ». Я взял послание, и за моей спиной тут же возник Влад, а на бумагу упал луч механического фонарика. «Вот сука!» — снова повторил главный гвардеец, очевидно, читая через мое плечо. «Ага», — кивнул я. «Дайте мне ручку, нужно написать ответ». Сразу из двух источников я получил практически одинаковую информацию. Разве что Феникс не знал о том, что у графа Пантелеева есть план А. О нем мне поведал несостоявшийся отравитель. Да, убить меня решили оригинальным способом накачать в подвал ядовитый газ, который должен был вызвать у меня инфаркт. Потом убийца запаял бы дырочку в люке, и все. Следов газа через 2 часа уже бы не обнаружили, а дырочки этот хмырь умел запаивать аккуратно. В случае удачи плана А, приехавший на следующий день знакомиться со мной граф Пантелеев, поиграл бы в удивление, предложил бы свою помощь и так далее, а в случае провала начинался план Б. И начинался он с того... «Едут!» — крик цепочки передался по деревне. 10 утра. Все по расписанию. «За мной!» Я махнул рукой охране и бросился к воротам. «Пока никого не вижу», — доложила бегущая рядом Акая. Она следила за территорией вокруг деревни. Для этого я временно установил радиус действия кристалла на максимум, то есть примерно 200 метров. «Их дохренище», — сообщил Влад, когда я подбежал к забору. «Мне стало интересно, дохренище — это сколько в солдатах и машинах?» Поэтому я ускорился и взлетел на стену. «Бинокль!» Мне передали требуемое, и я приложил окуляры к глазам. Ну, не так уж и много. По дороге между деревьями медленно катили 3 грузовика и 6 внедорожников, и на их бортах белел парящий сокол, герб графа Пантелеева. Человек 70 будет, еще 20 должны нас обойти через лес. Хорошо, округлим до 100. Если бы они приехали так в первый день, то вариантов, кроме как сдаться, не осталось бы. А теперь машины выехали на вырубку, тут же рассредоточились по всей ее ширине и встали вдоль ограды метрах в 40 от нее. Тут же захлопали двери и на улицу вывалили солдаты. 5 секунд, и они заняли позиции за бронированными корпусами своих автомобилей. «Всех должно накрыть, ваше благородие», — прошептал довольный Влад. «Ясен хрен всех. Недаром же я просил рубить деревья в определенном месте и делать просеку определенной ширины. А чтобы гады не подъехали слишком близко, мы, где нужно, положили толстые бревна». «Граф выходит», — сообщил стоящий неподалеку рыбак. Он указал рукой, но и так было понятно, кто из визитеров мой борзый сосед. Очень толстый мужик, 45, сверкая залысиной, еле вылез из вместительного внедорожника. Под длинным темно-серым плащом виднелся дорогой серый же костюм. Мужик окинул хозяйским взглядом ограду, видимо, считая немногочисленных бойцов, и в сопровождении 10 телохранителей в развалочку пошел к воротам. «Ты накрыл поляну его сиятельству?» — шепнул я Святу. «Я?» — удивленно посмотрел на меня Рыжий. «Ты же у нас управляющий». «Так я пока в лесорубы переквалифицировался», — отмазался Свят и нехотя добавил. «Могу на кухню сгонять, попросить что-нибудь». «Да забей», — махнул рукой я. «Приличные люди заранее предупреждают о визитах. Просто чай пусть принесут с пряниками». «Хорошо, управляющий лесоруб, спрыгнул в сугроб, но я успел услышать, как он добавил: «Только пряники на козла переводить». Я был полностью с ним солидарен, но даже зная, что меня пытались ночью убить и вскоре собираются эту попытку повторить, был вынужден соблюдать некоторые условности. Прикажи я сейчас просто открыть огонь, меня бы, конечно, послушали, но потом на имперском суде я имел бы очень мало аргументов в свою защиту. Даже пойманного наемного убийцы недостаточно для побоища такого масштаба. «Откройте калитку!» — крикнул я и спрыгнул со стены. «Это ты хорошо его подколол», — хихикнула Акая, глядя, как толстый граф с трудом протискивается через неширокий проем в запертых воротах. «Барон Акулов Дмитрий Николаевич», — представился я. «Граф Семен Павлович Пантелеев», — расплылся в насквозь лживой улыбке незваный гость и ткнул пальцем себе за спину в сторону вырубки. «А вы, молодой человек, я смотрю, времени зря не теряете. Если что, лес я у вас куплю». «Не продается», — я пожал плечами. «Чем обязан?» Щека графа дернулась. Видно, демонстрируя армию, он думал, что я тут же упаду ему в ноги. Ошибочка вышла. «Ну, как чем?» — быстро нашелся толстяк. «Я, между прочим, вас уже несколько дней в гости жду. Все думаю, когда новый сосед знакомиться придет. А вас все нет и нет. Вот и не вынесла душа, а решил сам заехать. Поговорить решил, как дальше вместе будем жить». «А он неплох», — задумчиво произнесла Акая. «Смотри, как играет. Добрый, обиженный невниманием дядюшка. Даже кристалл показывает, что он правду говорит». «М-да. В этом слабость красных кристаллов низкого уровня. Они не могут читать сильных магов, да и просто опытных лгунов, особенно если те в данный момент врубают свои навыки на максимум. Да что там говорить, и ночного убийцу я не смог бы расколоть, если бы он вот так передо мной стоял. Благо, очнувшись в подвале, он был испуган, слаб. Я имел плотный контакт с кристаллом и возможность применять грубую физическую силу». «Ладно, жирный говнюк, поиграем в добрых соседей. Если бы вы заранее предупредили о визите, Семен Павлович, я бы приказал приготовить что-нибудь». «Полно вам, Дмитрий Николаевич, я все привез». Граф снова ткнул пальцем за спину, но на сей раз в десяток сопровождающих его бойцов. И да, у некоторых на спинах висели весьма вместительные мешки. «Ну что ж, пойдемте тогда. Только под ноги, смотрите, грязно». «А где Михаил Васильевич, староста ваш?» — спросил граф, когда мы в сопровождении солидного эскорта зашагали в сторону дома. «Не знаю», — соврал я. «Появились», — вдруг заорала Акая так громко, что я едва не споткнулся. «Все четко, 18 человек. Расположение. Все, как было в послании Феникса. Погода хорошая», — громко сказал я. Это был знак для идущего в сопровождении Влада, и он по цепочке должен был передать распоряжение остальным бойцам. Все, можно расслабиться и дальше просто играть в свою игру и наслаждаться моментом. Воспользовавшись действительно хорошей погодой, стол мы вытащили во двор. А потом пришлось тащить еще один. Соседушка явно не от свежего воздуха распух. Он любил вкусно и много поесть. «За знакомство!» — граф Пантелеев поднял рюмку с прозрачной жидкостью. «Я да нет», — успокоила меня Акая. И только после этого я взял свою. «За знакомство!» Мы выпили. Крепкий прозрачный алкоголь здесь называли водка. Я ее уже пил в столице и даже сумел оценить сочетание простоты и эффекта. На закуску отлично подходили соленые огурчики, именно такой я схватил и с хрустом откусил половину. «Так какой, вы говорите, у вас кристалл?» — спросил граф, отправляя в рот жирный кусок мяса. «Воздушный, почти не назвездел я. Уже пилораму подключили, и один фонарь есть. Хороший кристалл, полезный», — расплылся в широкой улыбке Пантелеев и ткнул жирным пальцем строящуюся за забором усадьбу. «Как раз хватит, чтобы ту домину осветить». Радовался он, конечно, не по этому поводу. Просто, как подсказала Акая, гад был магом воздуха, и для него такой кристалл являлся идеальным вариантом. Наверное, сейчас сидит и думает, как ему тут будет хорошо, когда я исчезну. «Хороший», — кивнул я. «Но я хотел зеленый». «Ух», — засмеялся граф. «Похвальное желание. Земледелие наше все. Но не переживайте, тут и так земли хорошие, все растет, как на дрожжах. Могу, кстати, сдать в аренду 2 трактора для обработки земель. Я бы лучше их купил». «Даже так?» — брови графа взметнулись вверх. «Вы меня, конечно, извините, Дмитрий Николаевич, но до меня дошли слухи, что финансовые дела вашего рода, так сказать, не очень». «Слухи сильно преувеличены», — пожал плечами я. 2 трактора я себе легко могу позволить». «И это прекрасно!» — воскликнул граф, хотя его лицо никакой радости после моего заявления не отразило. По знаку хозяина к столу подошел один из его бойцов и наполнил рюмки. «За взаимовыгодное сотрудничество!» — провозгласил новый тост Пантелеев, и мы снова выпили. И вот в этот раз водка вообще не пошла. Ладно бы мы действительно вели какие-то тонкие игры, где каждый оппонент держит в голове 20 ходов и отходов. Это было бы интересно. У нас же все понятно, как 2×2, и тянуть кота за хвост значит лишний раз нервировать уже давно готовых гвардейцев. «А вы все-таки с какой целью пожаловали-то, Семен Павлович?» Откинувшись на стуле, спросил я. «Вы меня извините, но дел не в проворот». «Да говори уже, просто познакомиться хотел с соседом», — снова обиженно надул губы граф. «Обсудить торговлю, сделать интересное предложение». «Если это предложение подразумевает отдачу деревни или мой вассалитет, то мой ответ сразу — нет». «О, юная горячая кровь!» — широко улыбнулся граф. Но в его глазах уже совсем явно проскользнула неприязнь. «Понимаю, но, как более опытный человек, рекомендую вам сначала все-таки выслушать». Незваный гость, наконец, перешел к сути и первым делом взмахом руки установил вокруг стола едва заметный мерцающий барьер. По счастью, на Акая он не подействовал. «Защита от прослушки», — тут же доложила лиса. «Как я уже говорил, он маг воздуха и весьма неплохой. В случае драки нельзя давать ему бить первым». «Теперь нам не помешают, и мы можем поговорить нормально». Довольно оскалился граф и сам наполнил рюмки. «За взаимопонимание». «Взаимопонимание — это хорошо, но в этот раз я лишь коснулся губами рюмки и тут же поставил ее на стол». «Итак, Дмитрий Николаевич, говорю с вами на чистоту и надеюсь, что такой целеустремленный и неглупый молодой человек это оценит». Граф откинулся на стуле и с хозяйским видом обвел рукой окрестности. «Я планирую получить контроль над Новым Воронежем, когда он будет построен. И благодаря ошибке распределителей и вашей настойчивости вы получили уникальную возможность ко мне присоединиться на самом раннем этапе. Что, как вы должны понимать, дает вам невообразимые перспективы. Если вы станете моим вассалом и сумеете доказать свою полезность, то уже через несколько лет сможете сделаться моей правой рукой и получить самый лакомый кусок этой очень богатой земли». «А что по этому поводу думает граф Борис Евгеньевич Синицын?» — невинно спросил я. «Он случайно не хочет тоже получить контроль над Новым Воронежем, когда его построят?» «Уже не говоря про по-настоящему крупных игроков, которые заинтересуются этим регионом позже». «Вы с ним общались?» — при упоминании соседа гость заметно напрягся. «Нет еще. То-то и оно. Вы просто не понимаете, о чем говорите. Я в эти края пришел добровольно, потому что вижу перспективу и возможность создать важнейший промышленно-транспортный узел. А этого старого дурака сюда сослали, и он просто доживает свой век». «Ясно. Так что насчет моего предложения, Дмитрий Николаевич? Под моим крылом ваш род может возродиться и стать флагманом империи на юге. А если я не соглашусь? Поступите очень глупо. Вы просто не понимаете разницу наших положений. У меня намного больше земель, денег, связей и, самое главное, бойцов. Он замолчал, давая мне возможность вспомнить армию за воротами. Неинтересно, улыбнулся я и, подцепив вилкой кусок жареной картошки, отправил его в рот. «А что же вам интересно, Дмитрий Николаевич?» Голос графа стал угрожающим, а его лицо хищным. «Торговля и равноправное сотрудничество». «Да вы нищий!» — граф не сдержался и перешел на крик. «Чем вы собрались торговать? Думаете, эти люди будут на вас работать? Да стоит мне!» «Хватит орать!» — рявкнул я и промокнул салфеткой губы. «Вы на моей земле!» «Да как ты смеешь говорить со мной в таком тоне, молокосос?» Граф вскочил и затряс многочисленными подбородками. «Я тебя в порошок сотру!» «Не звезди!» Я скорчил максимально брезгливую гримасу и попробовал снова использовать магию контроля. В этот раз, чтобы еще больше взбесить и так заведенного оппонента. «Я получил этот кристалл от императора, и ты не посмеешь меня тронуть. Кишка тонка, жиробас. Пошел вон из моей деревни». Граф побагровел и несколько секунд просто хватал ртом воздух. В какой-то момент я даже испугался, что у него случится инфаркт. Это в мои планы не входило. Но Пантелеев справился с собой. Он, наконец, смог сделать несколько глубоких вдохов и даже натянул на свою ряху что-то наподобие улыбки, после чего отключил звуконепроницаемый барьер. Все могло начаться уже сейчас. Включая толстяка, противников было 11, а моих людей, тех, что он видел, всего 5. Но граф не захотел рисковать своей шкурой. «Уходим!» Его бойцы взяли хозяина в кольцо, и вся компашка быстрым шагом направилась к воротам. Я и небольшая группа моих людей шли в 10 метрах за ними. «Нападет без вариантов», — констатировала Акая то, что и так было видно невооруженным глазом. Даже не пришлось провоцировать его тем убийце, что в подвале сидит. Тем временем мы приближались к воротам, и количество наших людей на заборе рядом с ними по-прежнему было минимально достаточным для того, чтобы не вызвать подозрения. Деревенские же в основном попрятались, что должно было навести графа на мысль, что староста передал им его приказ, и они решили избежать драки. Жирное тело Пантелеева сходу не вписалось в открытую калитку, и ворота содрогнулись. Наконец он протиснулся и зашагал к машинам. «Как там те 18 человек?» «На позициях. Я слушаю, о чем они говорят. Все нормально». Последний камень упал с моих плеч, и я залез на забор. «Прошу, Дмитрий Николаевич», — оскалился Святый и протянул мне автомат. «Благодарю». Тем временем граф добрался до машины, скрылся за одной из них. Позвал командира. Принялась докладывать Акая. Спросил, все ли работает. Командир подтвердил, что да, двигатели работают, и специально привезенный в открытой форме порох не испорчен. Уже раздали магазины, которые привезли в изолированных от фона диких кристаллов ящиках. Жердей доволен и приказал отправить парламентера. «Приготовиться!» Влад кивнул и снял неприметный защитный кожух, под которым оказалась небольшая коробка с торчащим из нее черным рубильником. Одновременно с этим из ближайших домов, так, чтобы их не было видно снаружи, к забору стали подтягиваться бойцы моей гвардии. Нормально, здесь 30 человек, и в окнах на вторых этажах те, кто умеет хорошо стрелять с большого расстояния. От машин отделился мужчина. В руке он нес белый флаг. Не доходя 10 метров до ворот, он остановился и громко крикнул. «Барон Акулов Дмитрий Николаевич! За оскорбление аристократа, похищение человека, несанкционированную сталкерскую деятельность, ведущую к упадку региона, растление малолетних и незаконный призыв единорогов», — хохотнул Свят. «Граф Семен Павлович Пантелеев объявляет вам войну. Жители Савина, граф не имеет к вам претензий. Переждите, Дальше слушать было опасно. Война объявлена, и выстрелы могут начаться в любой момент. «Давай!» — крикнул я Владу, и он дернул за рубильник. «Есть!» Для невооруженного глаза ничего не изменилось, а вот я отчетливо видел окутавшее войско графа облако темной энергии. Восстановленные и закопанные в нужных местах черные кристаллы только что получили мощный электрический заряд и заработали в полную силу. Вот теперь можно и повоевать. Я встал во весь рост и поднес к губам рупор. «Внимание агрессорам! Кто не бросит оружие и не ляжет на землю в течение 3 секунд, умрет! Раз! Огонь!» — донесся до нас крик с другой стороны вырубки, и, разумеется, ничего не произошло, порох был испорчен. «Два!» — несмотря на расстояние, панику среди засуетившихся бойцов было видно хорошо. Парламентер по команде «Огонь», упавший на землю, затравленно обернулся, а затаившиеся гвардейцы взбежали на стену и подняли оружие. «Три!» — рявкнул я и, вскинув автомат, дал первую очередь. Через мгновение по лесу раскатилось эхо сотен выстрелов, и одновременно с нашими калашами заговорили стволы наемников «Феникса».